Малия правила не на кашалот, который темной массой висел на парковочной орбите Шейна, а на станцию. Там у гостевого шлюза уже стоял лемурский крейсер, который притягивал взгляд своей необычностью. Еще на Торане я получил сообщение от Евы и мэра Куи, что гости встречены и благополучно расселены по номерам единственного отеля Шейна. Надо сказать, он был неплох. Трехэтажное сооружение на 50 люксовых и 5 королевских номеров. Свой бассейн, бани, два ресторанчика, танцплощадка, всякие помещения для приемов и пресс-конференций. В общем, хорошо оформленный дорогой отель для взыскательных гостей. Он у нас был законсервирован, но мэр провел моментальную расконсервацию и поставил туда своих людей из резерва. Всего 5, но этого вполне хватало для приема и обслуживания гостей. Это было сообщение от мэра. Русса экстренно закончил свой отдых на Торане, вылетел на станцию и прислал более подробный доклад. Например, было 6 попыток проникнуть на станцию, 4 через технические туннели. Но наши их заварили и поставили туда охранных дроидов, так что диверсанты лемурцев вынуждены были вернуться. Было еще 2 попытки по внешней обшивке, но они были пресечены, и капитану корабля по официальному каналу было вынесено предупреждение. В данный момент лемурцы, расселившись в номерах отеля, вели себя тихо, как мышки. Только несколько членов экипажа гуляли в парке рядом с отелем. На территорию станции ничего серьезного они не принесли. После обнаружения первого диверсанта со стороны их крейсера сразу же были ужесточены линии проверки при входе на станцию. Так что пронести было что-то просто нереально. Но они тут сами виноваты, нефиг было доводить моих людей. Хотели проверить уровень защиты станции, видишь ли. На служебной летной палубе нас уже ждали. Как только яхта Малии встала на опоры и шум двигателей начал стихать, мы вышли наружу, пронаблюдав, как заходит на посадку бот с охраной, и направились к платформам. Станция считалась безопасной, поэтому охранники разошлись по своим делам. Теперь дежурный СБ через свои камеры охранял меня. Но гвардейцы продолжали следить за нами, как приклеенные. Это уже начинало раздражать. То, что Диас сообщил им об уровне безопасности Шейна, они проигнорировали. Остановив платформу на небольшой площадке рядом с фонтаном, район был дорогим, я указал офицерам на вход отеля, сообщив, что они могут отдыхать. «Извините, ваше высочество, но мы должны проводить вас до порога, чтобы знать ваше местоположение», — ответил капитан Сенов. Оба охранника сидели на второй платформе, не мешая нам общаться с Малией. «Ладно, но потом свободны», — кивнул я и стронул платформу с места. «Тут до нашего дома пара поворотов, минута езды». Гвардейцы действительно проводили нас до нашего особняка. Проследили, как мы прошли внутрь и укатили в отель. Ограниченный доступ в этот район им был выдан, так что катались они здесь уверенно. У этого особняка был даже свой гараж на 3 машины на 0-м этаже, но он был пуст. Оставив там платформу, я направился наверх в кабинет. Малия убежала принимать душ, намекая потереть ей спинку и переодеваться. Мне же нужен был визор для общения со всеми службами станции. Подходя к столу, я мысленно активировал связь и вызвал Русса. Тот только что прибыл на станцию, но был в курсе всего. Ответил он почти сразу. «Добрый вечер, ваше высочество». «Ой, еще ты! Ну не начинай, хорошо, полковник? Я пока не признал себя принцем, поэтому общение прежнее. Как там, лемурцы?» «Пока ведут себя тихо. Кто купается в бассейне, кто у себя в номере. Кто в парке отдыхает. Пикник там устроили под деревом любви. Всего их 37 человек, 29 мужчин и 8 женщин». Дерево любви считалось счастливым для молодых парочек, там действительно собиралась молодежь на пикнике. Там парочки под густой кроной любили целоваться, мы с Малией там тоже один раз были. «Понятно. Через час организуй мне встречу с главой их миссии, хорошо?» «Сделаем. Командир?» «Что?» «Это, конечно, счастливое совпадение, но если вы примете предложение лемурцев, то мы все принесем вам вассальную клятву, если вы ее, конечно, примете». С трудом подавив внезапно образовавшийся ком в горле, я кивнул и хрипло сказал: «Буду иметь в виду». Отключив связь, я задумчиво стал изучать письма от местной администрации, но, сообразив, что этой чушью можно заняться позже, направился наверх, в наши апартаменты, где меня ждала Малия.